Новостная сводка. В Саратове собран совет по перекрашиванию цирка из серого цвета в светло-серый. В школе Петербурга охранники с 9 судимостями на двоих метали ножи. Результат убил. Съемщица квартиры в Ореции проснулась от удара топором в лицо от собственника инсулы. Милиция задержала мужчину, катающегося по Беловежской пуще на самогонном аппарате. В Москве полицейский застрелил мужчину, который хотел покончить с собой. В Коринфе женщина гадала при свечах и сгорела. Неизвестные саратовцы засыпали яму гипсовыми котиками. В Екатеринбурге женщина разогнала наркопритон молотком для отбивных. Куда сходить в выходные? Вместо баров и клубов петербуржцы могут посмотреть на свинорылых черепах в зоопарке. Никуя себе гвоздь! Перебои в поставках сырья могут вызвать остановку производства на кузнечных мануфактурах. В Тамбове мужчина разбирал трансформаторные станции, чтобы люди больше не общались. Саратовский сварщик готовил эликсир бодрости на основе конопли. Дети в Костроме играют в разрытых коммунальщиками ямах с кипятком. В Ашшуре женщина снесла сопернице забор, взломала дверь и потребовала отдать ей мужа. Бомжа в Саратове отправили под домашний арест. В Ярославле женщины гоняли по кустам голого эксгибициониста. Служебные собаки из таможни стали участниками фестиваля патриотической песни в Ленинградской области. Саратовец пил еще 2 дня после смертельного ранения в живот. Проснувшийся житель Аргентарата обнаружил свою голову в пасти волка. В Калининграде спор о творчестве Канта в очереди за пивом окончился стрельбой. Московские врачи сталкиваются с большим количеством травм, полученных при нарезании авокадо. А Мич получил перелом ребра, отбивая стиральную машинку у собутыльника. Резонансное преступление в Липецке. Согласно записи в протоколе, гражданин проник в сарай соседа, откуда тайно совершил хищение 6 голов мелкого ушастого скота – кроликов. В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить добавлять в шаурму майонез. Пузо мерзнет. В Бурятии раскрыли шокирующую правду о зимовке снежных барсов. Плохая традиция. Грузовик снова высыпал рыбу на дороге в Петропавловске-Камчатском. В Оклахоме женщина проглотила зубную щетку, торопясь лечь спать. Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже около 1000 бесплатных газет. Омские власти признали свое бессилие перед нелегальными бутербродами с колбасой в школах. В Саратове мужчина украл 2 бутылки алкоголя, чтобы сесть в тюрьму и избавиться от наркозависимости. Пожилая британка принесла ветеринарам больного ежа, но он оказался помпоном от шапки. Парфюмер создал духи с запахом Омска. Призрачный гонщик. Полыхающий трактор промчался по башкирскому селу. Жителям Тюмени предлагают в аренду кота, который может напугать родственников и стать собутыльником. А Мич проткнул себе грудь ложкой для обуви и пошел спать. Житель Саратова пытался доплыть до Крыма на пластиковых бутылках. Вход в ад. В яму в Сочи засыпали 18 камазов песка, но она только увеличилась. В Южной Корее робот не вынес рабочего графика и умер. Жительница Мемфиса украла 100 статеров у гадалки, которая предсказала ей скорую прибыль. А Мич оформил беспроцентный кредит с помощью обреза. В Японии впервые арестовали водителя электрочемодана. В Греции женщина дважды подожгла лес, чтобы пофлиртовать с пожарными. В США женщина умерла на работе и 4 дня просидела мертвой в офисе, пока ее не заметили. Яму на дороге в Омске починили матрасом. Саратовец воровал игрушки, чтобы открыть свой магазин игрушек. В США обнаружили орлана, который не мог взлететь. Ветеринары решили, что птица ранена, но рентген показал, что она просто объелась. Жителей Перми возмутил матерящийся ребенок, упавшийся в луже. Кандидата в депутаты Костромы нашли на помойке. Сбежавшего 5 лет назад осла нашли в стаде лосей, где он стал вожаком. Бобр использовал противотанковую мину в качестве стройматериала в своей плотине. 2 мужчин из Петербурга лишили свободы за кражу белья и 50 глазированных сырков. Японец, который потратил 14 тысяч долларов, чтобы стать собакой, передумал. Теперь он хочет быть медведем или лисой. В Атесте мужчина упал с третьего этажа инсула на скамейку, зарычал и ушел. За разбойное нападение в Мордовии ищут трех симпатичных мужчин. Заблудившийся человек три дня бродил босиком по лесной чаще и нашел спиртзавод. В Подольске скульптура «Закон есть закон» во дворе суда оказалась незаконной постройкой. В Карелии взяли под стражу женщину, которая не хотела работать. В Москве обнаружили труп мужчины в чемодане, который внезапно встал и ушел. Два часа назад в Рязани начался страшный суд. Костромич бродил по роще с белками, притворялся немым и требовал секса. Главаря якудзы арестовали в Токио за кражу карточек с покемонами. Медведи требуют печеньки за проезд к угольному терминалу в Кузбассе. Красивая образованная девушка уволилась из офиса и стала принимать роды у свиней. Десятки бездомных клещей нашли приют в костромской собаке. Сальвадорские полицейские обвинили крыс в исчезновении со склада 19 килограммов наркотиков. В Саратове пассажиры толкали автобус по своему желанию. Мужчина из Самары внезапно закатил глаза и умер, был мертв в течение 50 минут, а потом ожил. Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. В Омске решили взять под охрану недостроенное метро, чтобы там не катались на каноэ. В Новосибирске двое мужчин погрызли стены в подъезде. Китаец 30 лет бегал от полиции, но потом решил сдаться. Однако у полиции был сюрприз. Оказывается, они его даже не искали. Невеста полгода готовилась к свадьбе с ничего не подозревающим мужчиной. Власти Костромы заявили, что не запрещали праздновать отмену крепостного права. Примерами для подражания в любви россияне назвали мазохистов и кровопийц. В Подмосковье 10-летний отличник избивает одноклассников за тройки. В Пермском крае пройдут гонки на лопатах. В некоторых пекарнях Феррари утром вместо хлеба лишь зрелище. В Индии полиция отпустила голубя, который подозревался в шпионаже в пользу Китая. Пьяный житель Омска утонул в покрышке от трактора. С алтайской психбольницы улетела крыша. В Подмосковье двое полицейских пострадали из-за схватки служебной собаки и бродячего кота. Житель Новосибирска пять раз пытался украсть из магазина одну мандаринку. В Ярославле программу «Мороз по техам не помеха» отменили из-за морозов. Житель Вологды спокойно гнил заживо у себя дома, но врачи взяли и спасли его от мучительной смерти. В Британии пожаловались на стаю радиоактивных кошек. Нобелевский лауреат по литературе неправильно написал слово «литература». Жители России предупредили о штрафе за кражу снега. Она терроризирует нашу семью. Житель Боспора пожаловался, что теща выпила его вино якобы в воспитательных целях. На сибирской трассе столкнулись пять машин, но потом к ним приехал пожарный КАМАЗ, и разбитых машин стало 24. Пара из Ингушетии передумала разводиться после перестрелки. В Новосибирской области бобры настроили плотин, изменили направление реки, утопили экскаватор и оставили без электричества два села. На фестивале народных ремесел победила статуя Папы Карла, наказывающего Буратино. Ее автор рассказал, что никакого смысла в работу не вкладывал, а приз намеревается пропить.